Вообще я человек неконфликтный. То есть, если кто-то идет навстречу, то мне плечо назад отвести не в лом, чтобы лишний раз не толкаться. Но это когда я трезвый. А тут за спиной рюкзак, да еще ружье на ремне висит. Так что посторонился я ровно настолько, насколько было необходимо, чтобы поднимавшийся по ступенькам парень мог повторить мой маневр и спокойно пройти мимо. Только вот парнишка в не по-зимнему куцей куртке и натянутой по глаза вязаной шапчонке хорошим манерам обучен не был и прилично зацепил меня плечом. Да мне-то, собственно, по барабану. Я ж говорю, человек неконфликтный. Да и добрый чего-то сегодня после водки. «Эй, ты!» Окрик в спину оказался для меня полной неожиданностью. «Ты чё, козёл, не видишь, куда прёшь, что ли? Глаза разуй!» «Успокойся ты, чё развопился?» Остановился спускавшийся следом Ермолов. «Проблемы?» «Чё ты протявкал? Помойку завали!» Наглый парнишка толкнул моего приятеля в грудь и тут же схлопотал правой в челюсть. То ли Шурик его пожалел, то ли из-за выпитого удар получился смазанным, но вместо того, чтобы прилечь отдохнуть, парень, ударившись спиной об дверь магазина, устоял на ногах и выхватил нож. Затягивать драку при таких обстоятельствах было чревато крайне неприятными последствиями, и, взбежав по ступенькам, я сходу врезал дебоширу в челюсть. Парнишка перекувыркнулся через перила и рухнул в сугроб. «Эй, стоять!» Совершенно не кстати, выскочившие из кружившейся по улице вьюги дружинники нацелили на нас автоматы, но, разглядев на полушубке Шурика петлицы, немного успокоились. «Что у вас происходит?» «Да уже ничего», — Ермолов, икнув, поднял со ступенек оброненный мной рюкзак. «А чего двое на одного?» «Блин, а мне смотреть, что ли, как он на моего друга с пером прыгает?» — возмутился я. «Так, а ты нам что скажешь?» Вытащил дружинник из сугроба парнишку, ножа при котором, разумеется, уже не оказалось. «Чего на людей кидаешься?» «Да они деньги у меня хотели отобрать», — сходу заявил парень, сплюнув кровь из расквашенной губы. «Вот оно как», — уставился на нас младший сержант, пока его напарник проверял подлинность пломбы на спусковых крючках тайги. Хорошо, хоть на проволоку внимания не обратил. «Заявление писать будешь?» «Нет». Сразу же замотал головой отряхивавший снег с куртки парнишка. «Я и так опаздываю». «Вали отсюда!» – подтолкнул его в спину, придавая ускорение младший сержант. «И вас тоже, чтобы я здесь больше не видел». «Уходим уже!» – Шурик демонстративно вытащил из кармана бутылку и зашагал от магазина. «Погодка сегодня!» «Да уж, метет!» – рукой прикрывая от ветра лицо, я принял от Ермолова уже откупоренную чекушку. «Стаканчики взял?» «На кой?» — вытер губы рукавом полушубка Шурик. «Хлебай». Я и хлебнул. Какое-то время мы, не торопясь, дрейфовали в сторону Южного бульвара и болтали, вспоминая общих знакомых. Но очень скоро водка закончилась. И это, честно говоря, к лучшему. На голодный желудок зацепило весьма прилично. А вот Шурику явно хотелось продолжения банкета. Он отвернулся от ветра, пританцовывая на месте. «Ты куда сейчас?» «А хрен его знает». Я попытался собрать мысли в кучу, но особо в этом занятии не преуспел. «В тепло». Позже мы так и не смогли припомнить, кому принадлежала, как нам тогда показалось, гениальная идея завалиться на хату к Кириллу, двоюродному брату Дениски Селина. Думаю, такой вариант мог принадлежать только мне, но наверняка именно подвыпивший Ермолов уцепился за него руками и ногами. Так что, когда, пробираясь по каким-то заснеженным дворам, я немного очухался, все уже было решено, а в моем рюкзаке даже болталась свежезакупленная закуска. «Мы где вообще?» — помотал я немного прояснившийся на свежем воздухе головой. «На подходе», — Шурик поежился под порывом пробирающего до костей ветра. «А у Кирилла точно бухло есть?» «Ты у меня об этом спрашиваешь?» — удивился я, прислушиваясь к скрипу снега под ногами. Такое чувство, будто позади нас еще кто-то тащится. Или это уже у меня глюки начались? «Сам же сказал, у него всегда есть, давай закуски возьмем», — опешил покачнувшийся Ермолов. «А, точно, всегда есть. Я чуть не навернулся, поскользнувшись на наледи. Да не боись, у меня же литр спирта в рюкзаке». «Ну, это другое дело», — тут же повеселел Шурик. «Что такое?» «Бьют кого-то!» – прислушался я к доносившимся с только что пройденного нами двора криком и на всякий случай нащупал в кармане рукоять пистолета. Темные полускрытые снежной пеленой силуэты домов возвышались со всех сторон, и от их мрачного безразличия становилось как-то не по себе. «Пошли быстрее, холодно!» Мы и пошли. И хоть говорят, что пьяному море по колено, до дома, на последнем этаже которого обитал Кирилл, мы еле доползли. Замерзли, как цуцики. Еще и ветер, как назло, встречный, в лицо всю дорогу снегом хлестал. Блин, неужели где-то сейчас тепло? Не верю. Почти бегом пробежав последние метры до подъезда, мы заскочили внутрь и уже куда медленнее потащились на последний этаж. Отправленная в нокаут доброй порцией водки здоровья в этом деле было нам не помощник, так что дотащились мы туда практически на последнем издыхании. Шурик тут же прислонился к стене, я чуть ли не на ощупь отыскал дверь с издевательской надписью «Карлос, который живет на крыше», и забарабанил по железному листу ногой. «Кто?» Некоторое время спустя весьма раздраженно поинтересовались из квартиры. «Открывай, сова, медведь пришел!» Перестав пинать ни в чем не повинную дверь, проорал я и встал напротив дверного глазка. «Свои!» Думаю, Кирилл был слишком ошарашен моим внезапным визитом, иначе никогда бы вот так запросто не отпер замки. Потянув на себя дверную ручку, я оттер его плечом в сторону и, не здороваясь, зашел внутрь. «Привет, Кирюха! Не помешали?» Полез к нему обниматься Шурик, но хозяину квартиры вовсе не улыбалось оказаться в объятиях пьяного и запорошенного снегом Ермолова, а потому он быстренько ретировался на кухню. «Дверь закрыть не забудьте!» Уже оттуда крикнул Кирилл, и Ермолов послушно залязгал запорами. Я кинул порядком осточертевший рюкзак в коридоре, поставил в угол ружье и повесил фуфайку на вбитый в стену крючок. «Ты это...» Пытаясь не шататься, начал раздеваться Шурик. «Разуться не забудь». «Не забуду». Я сглотнул подкативший к горлу комок и принялся расшнуровывать ботинки. «Ты где это чудовище откопал?» Игнорируя меня, поинтересовался у Шурика, выглянувший из кухни Кирилл. «Сам откопался. Оно, если ты не в курсе, не тонет». Ермолов вытащил у меня из рюкзака пакет с провиантом. «Выпить есть чего?» «А вам не хватит?» Скептически оглядел нас хозяин квартиры. «Да мы только начали!» Уверенно заявил Шурик, который и сразу-то особо пьяным не был, а за время пути так и вовсе протрезвел. «Нет у меня ничего», — скрестил руки на груди, явно не особо обрадованный нашим визитом Кирилл. «Проходите уже на кухню, чаем напою». «Какой чай? У нас все есть», — вернулся в прихожую за бутылью со спиртом Шурик. «Слушай, Кирюх, у тебя тара есть спирт разбавить?» «Под раковиной посмотри», — крикнул ему хозяин квартиры и тихонько поинтересовался у меня. «Ты где пропадал, паразит?» «Отдыхал». Я осторожно помассировал пальцами виски. «Давай завтра, а? На голодный желудок этой гадостью закинулся, мутит меня чего-то». «Где таблетки лежат, знаешь?» «Иди угля активированного съешь», — предложил мне Кирилл. «Вы спирт пили, что ли?» «Не, водку. Чуть-чуть». На кухне Ермолов уже перелил спирт в найденную под раковиной двухлитровую пластиковую бутыль и увлеченно доливал в нее из чайника воду. «Эй, погоди», — остановил я его, достав начатый блистер с таблетками угля. «Оставь на запить». «Да и хватит!» Шурик отдал мне чайник и протянул Кириллу бутыль с нагревшимся от смешивания с водой медицинским спиртом. «Один к одному, я думаю». «Потянет». Выставил на стол три стакана хозяин квартиры и размотал пакет с купленной нами закуской. «Не, я пас», — сразу предупредил их я и влил в себя разведенный в вазе активированный уголь. «Не понял, что за дела?» — оскорбился Шурик. «Мы вдвоем пить будем, что ли?» «А за встречу?» «Без меня отказался я, худо мне что-то». «Ну иди, спи в комнату», — Кирилл налил в два стакана граммов по 30 спирта. «Без тебя справимся». «Не увлекайтесь особо», — посоветовал я и на подгибающихся ногах поплелся в комнату. В потьмах добрался до гостевой кровати и, даже не раздеваясь, сбухнулся на продавленный матрас. Натянул одеяло, закрыл глаза, но еще долго не мог уснуть, вслушиваясь в тихий бубнеж распевавших на кухне парней. Появилась даже мысль к ним присоединиться, но, к счастью, уснуть удалось раньше, чем она успела подточить мое непреклонное желание завязать на сегодня с выпивкой. И это просто здорово. Глава вторая. Проснулся я еще до рассвета. Долго не мог вспомнить, где нахожусь и как вообще здесь очутился. Потом эта напасть сгинула, но все же в первые минуты после пробуждения приснившийся под утро кошмар казался куда более реальным, чем окружавшая явь. И это при том, что сон не отложился в памяти совершенно. Просто ощущение безнадеги, неведомо как умудрилось пережить пробуждение, и здорово действовало на нервы. Потом отпустило. Ёжись от свежего воздуха, я босыми ступнями прошлепал до туалета, облегчился и прямиком отправился на кухню, откуда уже доносился аппетитный аромат и шкварчание готовящегося завтрака. Неужели Кирилл ни свет ни заря встал? Или они еще не ложились? Верным оказалось предположение первое. Сидевший за столом в гордом одиночестве хозяин квартиры с интересом изучал лежавшую перед ним тайгу. Отвлекшись на мгновение от ружья, Кирилл поперчил поджаривавшуюся сковороде на буржуйке пяток куриных яиц и отпил из железной кружки кофе. «Завтракать будешь?» Я прислушался к своим ощущениям. «Не откажусь. Наливай себе и мне заодно освежи и яичницу тащи». «Шурик спит?» Отпив несладкого кофе, поинтересовался я. «Долго вчера сидели?» «Да прям. Он вчера на первом литре срубился, я его чуть ли не на закорках спать уволок». Кирилл снял очки, из-за дужек которых его уши казались оттопыренными сильнее, чем обычно, и убрал их в лежащий на подоконнике футляр. «Как ружьишко?» «Не жалуюсь». Я нацепил на вилку ломтик обжаренной в яйце колбасы. «Только стволы в разнобой бьют, и спуск на нарезном туговат. Тут же муфта чего не отрегулировал». «Времени не было». В три глотка я допил кофе и поставил грязную кружку в раковину. Да и руки у меня под это дело не заточены. «Оставляй. У тебя же все равно пломба левая. Пристреляю», — предложил Кирилл. «И со спуском разобраться тоже можно в принципе». «О чем речь? Оставлю, конечно. И патроны тогда выложу», — легко согласился я, прекрасно понимая, что таскаться по форту с охотничьим ружьем не самая лучшая затея. И помочь, если что, не поможет, и повышенное внимание дружинников обеспечит. «Кирилл, у тебя изолента есть?» «Сейчас посмотрю». Хозяин квартиры отправился в кладовку и вскоре крикнул из коридора. «Тебе черную или синюю?» «Черную». Выкинув в мусорное ведро проволоку с пломбой, я в несколько слоев обмотал изолентой рукоять гюрзы, так чтобы штырек автоматического предохранителя на задней ее части всегда находился в выключенном положении. «Спасибо». «Так где ты все это время шкирился, говоришь?» — хитро прищурился Кирилл. «Бабок срубил и на море сгонял», — ответил я чистую правду. «Веришь, нет, но все так и было». «А обратно в наши края зачем вернулся?» — улыбнулся, дав понять, что оценил шутку мой собеседник. «С югов-то поди, тебя и лопатой не выгнать было». «Дела», — махнул рукой я. «Ты лучше скажи, как у вас здесь?» «А что у нас?» – пожал плечами Кирилл. «Все по-прежнему у нас здесь. На Западном фронте без перемен». «Да ну?» «Говорят, Селин скоро папашей заделается». «Тоже мне новое нашел. Там седьмой месяц уже пошел». «Блин, мне б кто сказал». Кухонное окно было полностью затянуто узорами изморози, и я принялся ногтем отскребать себе щелочку. «Гамлет как?» «А что с ним будет? Шустрит. У них компашка теплая подобралась. Селин там самый поймальчик». «Не понял. Тут вообще ничего нового за последнее время не происходило, что ли?» — развернулся я к Кириллу. «Ты б спросил, чего полегче?» — посмотрел он на наручные часы. «Что-то конкретно интересует?» «Да нет», — задумался я, — «хотя...» «Кто юг форта сейчас держит?» «Братство на юго-запад никого не пускает. И юго-восток, и южный бульвар под дружиной». Кирилл потер заросшую щетиной щеку. «Все остальное между собой китайцы, семеро и цех попилили. Точнее, до сих пор пилят». «Понятно», — кивнул я. «Что за часики, кстати?» «Ситизен Экодрайв Термо. Между прочим, на разнице температур владельцы и воздуха работают». «Ничего так смотрится. Где достал?» «Кот у кого-то в карты выиграл и Селину по пьяни впарил, а тот мне подогнал». Кирилл посмотрел на ввалившегося на кухню Ермолова и, видимо, из сочувствия выставил на стол полупустую бутыль с разведенным спиртом. «Подлечить?» «Не-е-е», — жадно присосался к носику чайника Шурик. «Даже не предлагай». «Ну, как знаешь», — не стал настаивать Кирилл. Только смотри, не сдохни, а то склеишь ласты, а мне за вызов труповозки раскошеливаться придется. В окно выкинешь, пошутил я. Или шашлычником по весу сдашь. Каким шашлычником, хрюкнул Кирилл и убрал бутылку под стол. С этим поваром до того дошло, даже крыс в беляши прокручивать перестали. Дружина-то как раз в первую очередь эту публику трясти начала. Тогда да, тогда сплошные убытки, признал я свое заблуждение. Не дождетесь. Подцепив двумя пальцами последний ломтик жареной колбасы, Ермолов отправил его в рот. А есть чего посущественней? Действительно, не дождемся, понял Кирилл, что его продовольственные запасы находятся под угрозой уничтожения, но тут лежавший у него под рукой амулет два раза мигнул сиреневым сиянием и мелко задрожал. Кто там еще приперся? Почти сразу же в дверь постучали, и с печальным вздохом хозяин квартиры вытащил из кухонного ящика странный агрегат, больше всего напоминавший гибрид ракетницы и старинного пистолета. «Чего это он за волыну достал?» – удивился я, когда Кирилл вышел из кухни. «Чаромет». Шурик добрался до остатков вчерашней закуски и уже что-то жевал. «Там типа сигнального патрона. В него чародейский состав закладывается. Ты курок жмешь, а у тебя из ствола молнии летят или шары огненные». «Гадкая штука, если правильно боезапас подобрать, никакой защитный амулет не спасет». «Лед, иди сюда!» – позвал меня из коридора Кирилл. «Чего?» «Говорят, за тобой!» «Кто еще там?» – вытащил я пистолет. «Мы это!» – видимо, расслышав мой вопрос, прокричал из-за двери знакомый голос. «Разговор есть!» «Чего надо?» Отодвинув в сторону Кирилла, выглянул я в дверной глазок. «Так и есть!» Мстислав по мою душу пожаловал. И еще какой-то послушник у лестницы стоит. Следили, что ли? Стоп, какой послушник? Это же Егоров собственной персоной. «Говорю, разговор есть, выходи», — повторил Мстислав, и у меня на сердце заскреблись кошки. «У Доминика по записям вопросы появились». «Ждите», — раздраженно бросил я в ответ и пошел собирать свои пожитки. «Кирилл, я у тебя вещи оставлю». «Оставляй, там палева никакого нет». «Откуда?» Одевшись и зашнуровав ботинки, я спрятал в карман финку и натянул на голову шапочку. Что там еще стрястись могло? И ведь послать сектантов подальше никакой возможности нет. Я теперь в них куда больше нуждаюсь, чем они во мне. «Шура, ты остаешься?» «Ага, вали», — помахал мне ручкой Ермолов. «Ладно, бывайте», — распахнув дверь, я шагнул в подъезд. «Что за вопросы?» «Сам скажет», — указал мне на лестницу Мстислав. «Кто бы сомневался? Пошли уже». «Да иду я, иду». На улице нас ждали запряженные двумя худородными конягами сани, но возница вместо того, чтобы заниматься лошадьми, пинал носком ботинка наметенный ветром у дома сугроб. «Чего ты там?» — подошел к нему Егоров. «Подснежник», — обыденно объяснил тот свое поведение. «И свеженький». Только-только снегом запорошило. «Ну и пусть лежит», — переступил через высовывавшийся из снега ботинок Мстислав. «Не ваша работа?» «Нет». Я прикинул, что мы уж точно здесь не при делах. Вчера во дворе никто навстречу не попадался. И залез в сани. Хорошо все же, что на своих двоих тащиться не придется. Пусть до резиденции несущих свет отсюда не так уж и далеко, но что-то нет у меня сегодня желания лишний раз выносливость собственного организма проверять. «Трогай!» – распорядился устроившийся рядом с возницей Егоров и упер в пол между ботинок длинный жезл свинцовых ос. «Следили за мной, что ли?» – усевшись на заднюю лавку, поинтересовался я, когда сани тронулись с места и выехали со двора. «Очень надо!» – усмехнулся развалившийся напротив Мстислав. «Вы и так на всю улицу орали, куда пойдете!» «Да?» – немного смутился я и поежился от забравшегося под фуфайку стылого ветерка. «А у нас ни от кого секретов нет». «Надеюсь. Очень на это надеюсь», — кивнул помощник Доминика и пристально посмотрел мне в глаза. Я спокойно выдержал тяжелый взгляд, но все же немного занервничал, пытаясь понять, в чем мог накосячить. По идее, претензий ко мне быть не должно. Или в пенале вовсе не записи Жанны оказались. Тогда совсем не весело дело обернуться может. «Ладно». Нечего раньше времени паниковать, вот приеду и все ясно станет. Ехали мы, надо сказать, с весьма приличной скоростью. Возница явно своим делом не первый день занимался, а потому сворачивал лишь на те улицы, где снег уже успели расчистить. Ну или, по крайней мере, хоть как-то утоптать. Заминка возникла всего один раз, и то, по большому счету, не по его вине. И надо отдать сектанту должное. Если бы он не успел остановить на одном из перекрестков лошадей, то выскочившая с соседней улицы газель с синей полосой и эмблемой дружины на борту 100% бы их зацепила. Но, как тут же выяснилось, избежав столкновения, мы все же влипли в неприятность. Дорога впереди была перекрыта, а обратно вернуться мешала успевшая развернуться газель. Единственное, что в этой ситуации радовало, вся эта свистопляска была организована не в нашу честь. Несколько десятков дружинников гнали к перекрестку с полсотни уродов. Прибывшая в газели подмога оказалась весьма кстати, и пытавшихся прорвать хилое оцепление обитателей Черного квадрата дубинками заставили двигаться в нужном направлении. Пока уроды проходили мимо, меня аж замутило от нестерпимой вони, да и проглядывавшая сквозь прорехи жалких обносков гноящаяся плоть, искривленные конечности и горбатые спины зрелищем были не из приятных. Некоторые обитатели гетто и вовсе оказались ног до головы замотаны тряпками и распоротыми на ленты целлофановыми пакетами. И эти потуги не столько скрывали, сколько подчеркивали их увечья. Что поразило больше всего, жалкие выродки вовсе не казались напуганными. Да, они больше не пытались оттеснить прикрывавшихся ростовыми щитами дружинников, но в их движениях явно чувствовалась скрытая агрессия. И если раньше измененные напоминали вышвырнутых на помойку грязных и обтрепанных котят, то теперь толпа уродов походила на стаю загнанных в угол крыс. Вроде каждого поодиночке соплей перешибешь, но желание связываться уже пропадает. Мне припомнилось последнее посещение Черного квадрата и стало как-то не по себе. «Эй, Михалыч! Не как демонстрацию очередную разогнали?» — перегнувшись через борт саней, крикнул Мстислав. «Не, облаву устроили», — ответил низкорослый дружинник, на петлицах которого я разглядел два треугольника. «А что такое?» «Директива пришла, всех у...» Сержант запнулся на полусловии и, оглянувшись на сослуживцев, продолжил. «Всех измененных в Черный квадрат отправлять, на карантин, так что если у себя кого из этой братьи заметите, имейте в виду». «Обязательно», — пообещал Мстислав. Мы благополучно переждали, пока дружинники прогонят мимо вяло бредущую толпу обитателей Черного квадрата и отправились дальше. От нечего делать я без особого интереса начал посматривать по сторонам натянувшиеся вдоль дорог обшарпанные трущобы. Людей на улицах в этот час было еще немного, да и ранние птахи заблаговременно торопились убраться с нашего пути. На всякий случай. За все время я лишь один раз заинтересованно толкнул в бок дремавшего Мстислава. «Сбербанк?» — указал я на зеленую вывеску, повешенную между первым и вторым этажом недавно отремонтированного дома. «Откуда?» «Да нашелся какой-то ушлый товарищ, взял да и открыл у нас 10 тысяч хрен знает какое отделение Сбербанка», — зевнул помощник Доминика. «Еще и доп. Офисы обустраивают, народ и потянулся». «А Первый городской банк что?» «А что он? Сдуется скоро?» «Да ну», — удивился я, — «он же торговому союзу принадлежит». «Вот то-то и оно», — кивнул Мстислав. «Именно поэтому гимназия оттуда и ушла, еще и дружину за собой по зарплатному проекту утянула». «А чего так?» «Да Георгадзе всех просто достал уже, ну а когда он на накопители Иванова цены сбить решил, у Бергмана терпение лопнуло». «Занятно», — усмехнулся я и потер прихваченный морозцем нос. «А крышует их кто?» «Ну ты спросил», — рассмеялся помощник Доминика, и, дождавшись, когда сани подъедут к воротам резиденции секты, выскочил на дорогу. «У своих друзей в дружине поинтересуйся». «Все непременно», — с совершенно серьезным видом кивнул я и, в свою очередь, не удержался, чтобы не подколоть Мстислава. «А чего это, кстати, сами за мной поехали? Прислали бы мальчика вашего, побегушечного». «А политично рассуждаешь, товарищ?» — посмотрел на придержавшего для нас ворота Егорова тот. «Политическая ситуация сейчас такова, что только личное присутствие ответственного исполнителя может гарантировать выполнение поставленных руководством задач». «Как у вас все запущено?» Только и покачал головой я и направился к особняку, но Мстислав указал на пристроенный к основному зданию флигель. «Это чего же получается? Сектанты все же решили осчастливить меня своим гостеприимством и в добровольно-принудительном порядке организовать проживание на своей территории?» «Нет, не прокатит. Скажем дружно, нафиг надо.